Да. Алло, дед Саш. Да. Привет. Привет, ну говори живей, что надо. Вы вот сказали недавно, что у вас отец генерал или командир был, а можно поподробней? Да не надо, я в эти дела не вмешиваюсь. Почему? Потому что он уже на пенсии давно, и это самое, нечего даже вспоминать. Нет, а вы можете рассказать сами? Да ничего не рассказывал. Почему? Ну ладно, отчу. А вот это...